со своими спутниками путешествовал по самой, пожалуй, интересной из таких областей, краю роскошных джунглей, именовавшемуся Дамуанчан, что значит «край туманов», простирающемуся далеко на восток от рубежей Чьяпа. Севернее, там я побывал позднее, находится большой, вдающийся в Северный океан полуостров, к берегу которого и причалили ваши первые испанские корабли. По мне, так одного взгляда на те негостеприимные и бесплодные земли было вполне достаточно, чтобы уплыть домой на всех парусах и больше сюда не возвращаться. Они, однако, не только не уплыли, но и дали этой стране свое имя, еще более нелепое, чем название «Коровий рог» для города Кауануака, или «Тортили» для той местности, что раньше звалась Тлашкала. Когда же первые испанцы высадились на сушу и спросили, как называется это место, жители, никогда раньше не встречавшие испанцев и сроду не слышавшие их языка, естественно, ответили «Екчетан», что означает лишь «я тебя не понимаю». Но ваши мореплаватели приняли это за название полуострова, переиначили его малость на свой манер, и боюсь, что теперь это место уж всегда будет именоваться Юкатан. Однако мне едва ли стоит над этим смеяться, ибо первоначальное название Юлуумилькуц, что значит «край изобилия», ничуть не менее нелепо, ибо большая часть полуострова бесплодна и непригодна для проживания людей. Точно так же, как ныне страна их разделена на отдельные области, так и сами майя представляют собой уже не единый народ с единой столицей и правителем, но множество враждующих друг с другом племен, возглавляемых мелкими вождями. Все они относятся к соседям-сородичам с неприязнью и пренебрежением, однако при этом настолько лишены энергии и воли и пребывают в такой апатии, что нисколько не тяготят своим нынешним существованием, которое их предки сочли бы, наверное, убогим. Зато каждый из этих ничтожных племен утверждает, будто ему одному принадлежит священное право на наследие великого имени майя. А вот, по моему глубокому убеждению, древние майя с презрением отреклись бы от таких потомков. И то сказать, эти неотесанные невежды не знают даже подлинных имен городов, созданных их великими предками, и называют их кому как заблагорассудится. В одном из древних городов, например, хоть он и задушен джунглями, еще сохранились высокие пирамиды, дворец с башенками и многочисленные храмы. Так только представьте, эти простаки без затей называют его «паленке», то есть словом, которым на их языке обозначается любое святилище. В другом заброшенном городе прекрасные галереи еще не полностью поглощены вездесущими лианами и ползучими растениями, так что на их стенах сохранились искусные фрески, изображающие сцены сражений, дворцовых церемоний и тому подобное. А потомки этих самых воинов и придворных, когда их спрашивают об этом удивительном городе, лишь равнодушно пожимают плечами и называют его «Бонампак», что означает всего-навсего «раскрашенные стены». На полуострове Юлуумилькуц сохранился город почти незатронутый разрушением. Он заслуживает названия обители рукотворной красы, ибо не может не восхищать изысканностью и утонченностью зодчества. Однако местные жители называют его Юксмаль, что значит «трижды построенный». Еще один поразительный город расположен глубоко в джунглях, на вершине холма, господствующего над широкой рекой. Я насчитал в нем несколько сотен фундаментов колоссальных строений, сложенных из внушительных блоков зеленого гранита. Мне кажется, это был величайший и самый блистательный из всех древних городов майя. Но ничтожные отпрыски великих предков, обитающие поблизости, именуют его просто Якс-Чилан, то есть зеленые камни. О, я готов признать, что некоторые из этих племен, особенно Шию, что живут на севере, по сей день проявляют некоторую любознательность и жизнеспособность, искренне сожалея об утраченном величии. У них сохраняется наследственное разделение на свободных людей, знатных и простолюдинов, и рабов. Они помнят кое-что из познаний предков. Их мудрецы сведущие в арифметике и ведут календарь. В этом племени немало умелых целителей и костоправов. Они бережно сохраняют обширные библиотеки, состоящие из книг, написанных их предками. Правда, при этом так мало знают о своей собственной истории, что поневоле усомнишься в том, что даже самые образованные их жрецы хоть раз заглядывали в эти старые книги. Но даже у древних, цивилизованных и культурных майя был ряд обычаев, которые современным людям покажутся по меньшей мере странными. и можно лишь сожалеть о том, что их потомки, вместо того, чтобы сохранить достойные восхищения знания, навыки и умения своих предков, предпочли соблюдать эти нелепые традиции. В первую